мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 97-й, страница 65-я, строчка 11-я. В конце предыдущего урока он сказал нам, что когда Акадош Баругу увидит, то есть сверху видит, что человек уже пригоден к тому, чтобы получить все ради отдачи, тогда человеку достаивается раскрытие лика Творца. И вот это называется то, что мы учили, что это называется выведением Солнца из его орбиты, нет, и мы называли это из его укрытия. Что это означает? Что сокрытие лика Творца, оно проходит с него, от него, у него проходит. И вместо него приходит раскрытие лика Творца. 11. Везегу кадеврей хазаль. Раби Мейер омер. Коль гаосек батура лишма. Зохе 12. Ледварим арбе. Умегалинло разей Тора. Точка. 11. Везе гука деврей хазали, это как слова ученых Торы. И он цитирует стих из изречения, лучше сказать, из Перкея, вот, из учения отцов. Перек 6. И там говорит Раби Мейер Омер. Раби Мейер говорит. Раби Мейер, как мы знаем, он был из геров. Он пришел в еврейство. Был из неевреев. Стал сведочем Торы. Так вот, Раби Мейер Омер говорит. Коля осек батура лишма. Каждый, кто занимается Торой лишма ради имени, Зохе 12 Ледвари Марбе удостаивается многих вещей. Умегалин ло разы Торай, и ему раскрывают секреты Торы. Точка. 12 после точки. Пируш. Имгу осек лишма гайну вело летуэлет ацму 13 эла коль каванато бакиюм атура умитсвот гу рак лишем шамайм точка. И вот смотри, постоянно следи за тем, какие он дает определения или добавочные объяснения терминов. Всегда следи за этим. Они полно здесь в Шлавея Сулам важнейших терминов, которые он рассказывает и поясняет. Смотри. 12 после точки. Пируш. Пояснение. Имгу осек лишма. Если человек, если он, дословно, то есть человек, занимается Торы лишма, ради имени. И вот теперь что он поясняет, что такое лишма. Он поясняет. Ну то есть, что значит занимается Торой и заповедями ради имени. То есть, велол это этот сно, то есть, и не для себя, а не для себя. Вот это означает ради имени. 13. Эла колькова на то, но что что вся его, все его, все его намерение Бекиюма Тора в исполнении Торы и заповедей Гурак Лешем Шамаем, оно только ради имени неба. И помни, смотри, как насмотри на это, на последние два слова вот этого предложения. Лешем ради Шем Шамаем. Шем – это имя, это Малхут. А Шамаем – это небо, это Заир Анпин. То есть ради единения. То есть все, что он делает, оно делает лишма, означает, что он это делает ради единения имени и неба. То есть Малхут и Заир Анпин. Точка. 13 после точки. Увазегу наса мухшар лекабалат ферти 14 гашефа. Мишум шиешкан иштавут ацура. Амихона двикут. Шигу кмо ше гакадош баругу. Хроце Леашпия, 15. Леаневраим. Кмо хен Аадам. Хроце Леашпия Легаборе, точка. Тринадцатое после точки. Увазе гунаса, и вот этим самым он делается, он становится пригодным лекабалата шефа для получения изобилия 14. Мишумш, почему? Мишумши ешкан и штавут от сура, так как здесь есть совпадение по свойствам. Правильно? Он дает, и Творец дает, у них совпадение по свойствам. А мухуна двикут, вот это совпадение по свойствам, которое называется двикут, слияние. Этот дает и это дает, вот у них есть слияние. Шигук моша акадош боргу, что это так? Что так же, как святой благословен он, роцеле гашпила аневаим, желает дать изобилие творениям. 15. Кмохен, также и человек, родце легашпия легаборе, старается дать изобилие, то есть дать Творцу. 16. Вот это надо себе так уяснить, чтобы оно уже нельзя было это выкорчевать. И тогда сама система внутри тебя начнет автоматически делать выбор. Автоматически. Но к этому надо прийти постепенно, постепенно. Сама система, она, если продолжать и постоянно этим заниматься, и изучением, не просто изучением что-то знать, а именно работать над собой так, чтобы все, каждая клеточка, чтобы она прислушивалась и исполняла это. Вот тогда сама система постепенно станет уподобленной Творцу. 16. Аз мимейла неверет агастара мимикому. Ки коль гагастара гайта мита ам тикун шель негама дехесуфа. Точка. 16. Аз тогда мимейла, само собой разумеется, автоматически неверет гагастара мимакому, проходит сокрытие со своего места. Снимается, то есть, сокрытие. Киколя гастара, ибо все сокрытие гайта было митаам по той причине, по причине тикун шельны гамады хесуфа, по причине установки принципа или такого закона, как мы называем негама де хесуфа, хлеба стыда, чтобы не было хлеба стыда. Помним, да, чтобы не было хлеба стыда, что стоит, что человек получает только и как бы с протянутой рукой сверху ему дают, а он получает, и у него как бы есть стыд получения, тогда он делает, приводит себя в соответствии с высшим и начинает давать Творцу. И даже если он получает, это все равно ради того, чтобы дать Творцу наслаждение, ибо это его цель Творца, насладить его творение. И тогда снимается, и тогда срабатывает вот этот, тогда, если человек получает ради себя, то срабатывает вот этот принцип, этот закон негама де хесуфа, хлеб стыда. Так вот, как он срабатывает? Так что у человека получается сокрытие лика Творца, сокрытие его управления как доброго, делающего добро. И только когда человек не может ничего получить, а только тогда, когда есть совпадение по свойствам, тогда снимается действие вот этого тикуна, этой установки. 17. Вата шигу ба лидей дарга. Шигу роце легашпия. Аз эйн квар маком лебуша. Ки коль ма шигу 18 мекабель ахшав. Эйно лето элет ацму. Эла мишум шака дож баругу роце баках. 17. Вата теперь, шеубали дай дарга, что он теперь пришел к ступени, шеуро целый ашпия, когда он хочет дать, а тогда эньквар маком лебуша, нет уже места стыду. И коль маши гумы кабелях шав, ибо все, что он теперь, 18, получает, эйно летоэл этот сму, это не ради себя, эла но мишум шакадош баругу, так как святой благословен он, роцебаках, так этого желает, так желает. Точка. 18. Умимейла гу зохе лекабалат 19 гашхина точка. И само собой разумеется, автоматически он удостаивается принятия шхины. Видишь, он показал на полный механизм действия и взаимодействия, лучше сказать, высшего и низшего. Творца и его творения. 19. И вот, в принципе, что он сказал, это именно вот это уже, это надо хорошо себе уяснить и как бы медитировать, медитацию делать на это. Самому просто самому этим заниматься. И 19. Высе некра. Гоцаат хамами нартика. Шапирушо. Шегоци эдга шефа эльон. Мегастара 20 шела. Шая ад ахшав. Точка. Везе некра, это называется гоцаат хама минартика, вывод солнца из его укрытия. Так же, как и Творец сделал это в случае с Авраамом. После его обрезания он стал совершенным. И тогда он вывел солнце из его укрытия. И вот это называется, вот это, что ему теперь светит, уже он удостаивается, человек тогда принятия шхины, вот это называется выведением солнца из укрытия. Солнце — это свет Творца, как мы учили, правильно? Шапирушо, что это означает? Шеготси — это шефа Ильон, что выводит, он выводит высшее изобилие мегастарашила из его сокрытия, шагаягатахшав, которое было до сих пор. Увага амур, эйн маком лешила. Мадуа гоци акадош баругу хамами нартика. Им акадош баругу ядами кодем. 22 ше Авраам ицта эрбазе ше эйнло орхим. Амикра, оврим, вышавим. Айну, альйот, выередот, каналь, точка. 21. Увамур, а в сказанном, и сказанного, эй, маком, лишила, нет места здесь вопросу. Мадуауци, акадош баруха, мамин артика, почему, же вывел Святой благословен он солнце из его укрытия. Им Акадош Барагу ядам и кодем, если Акадош Барагу знал заранее. 22. Авраам, ицтаэр базе, что Авраам будет сожалеть об этом. Из-за этого. Шаэйнло орхим, что нет у него гостей, которые гости, которые называются на святом языке Оврим, вышавим, те, которые проходят и которые возвращаются, то есть те, которые грешат, нарушают и возвращаются к Творцу. Айну, то есть, что это означает? Алиот веередот, подъемы и падения, как сказано выше. Точка. Ки 23. Ло гихни сахама бенартика шапирушу, шло аса этого стара, эла кидей шие маком ла адам 24 шию хайле гагия лешем шамаем. Смотри, как он говорит нам. Ки ло гихни сахама бенартика, ибо он не ввел солнце в укрытие. Что это означает? Что шелуаса это астара, что он не сделал, сокрытие. Ввести, да? Ввести солнце в укрытие означает, что сделать сокрытие на свет Творца. Элакедейши емаком ладам. Но он это сделал, чтобы было только лишь, это он сделал, но чтобы было у человека место для того, чтобы он смог прийти к им, к Лешем Шамаем, прийти к работе ради имени неба. Понятно? То есть Ашем спрятал, Ашем ввел солнце в укрытие не для того, чтобы просто убрать свет от свет, свой свет от творений, а именно для того, чтобы было место у человека, место работы, чтобы он смог затем прийти к Лешем, к работе ради имени неба. Вот это очень важно, чтобы знать, что если есть сокрытие, значит, надо знать, что я еще, нахожусь в этой, на этой ступени, где у меня сейчас есть сокрытие, ну, и прекрасно. Потому что после этого сокрытия, значит, у меня есть работа. Сокрытие. А раскрытие, когда уже как бы то, что я сделал, я вдруг получил и как бы праздник. Но означает, это не означает всегда, даже если есть праздник, мы знаем, что сегодня у нас праздник, завтра мы идем на работу, мы идем дальше. В духовном это так же, но в духовном мы всегда идем дальше. И всегда у нас работа, у нас всегда получается следующая работа, она глубже, интенсивнее. Но и наслаждение, которое мы получаем с каждым днем, оно все нарастает, тоже все больше. Двадцать пятое. Зотомер. Афилу. Шелоро эшум сахар баводато. Зо ше митяге. Легагия летора лишма. Вело 26 лекабель раз. 25. Зотомер. То есть афилу шелоро эшум сахар. Даже если он, то есть человек, не видит абсолютно никакого вознаграждения в его работе, в той работе, в которой он шемит ягерия, в которой он усилия прикладывает. Легагия летора лишма, чтобы прийти к Торе и работать лишма ради имени. Вело лекабель прас, а не ради получения вознаграждение. 26. После точки. Ма шиим кен ахшав ше Авраам гигия лазе בטח שאין טעם להסתרה, אלא ממילא, 27, ההסתר נעבר מאותו מקום ששייך לה, точка. 26, מה שאם כן, в противоположность тому, что теперь, состоянию, когда שאברהם הגיע לזה, что Авраам пришел уже к тому, достиг того, этого. Бета, конечно же, шаэйнта амда стара, что нет причины для сокрытия. Эла мимейла, но само собой разумеется, само автоматически как бы 27, а эстерны в армию томаком. Сокрытие, оно снято, прошло с того места Шашаяхла, которое относилось к ней. Точка. 27, которое относилось к нему. Сокрытие, оно. Кмо шакатуб, бахоль маком. Бахоль маком, ашер аскир эт шми. А вот 28 Элеха. Уверха тихо. 27 к Моше Кату, как написано. История, в Торе написано. Бахоль, Бахоля Маком, в каждом месте, в любом месте. Смотри, что он говорит. Смотри, что говорил история. Потрясающе. Смотри. В любом месте Ашер Аскир эт Шмеха, где мое имя будет упомянуто, а во Ашем говорит, я приду к тебе и Верхотиха, и тебя благословлю. И ты смотри, как он говорит, в любом месте, Бахой Маков. Он не говорит где-то в Иерусалиме, в Амстердаме, в Вильнюсе, где бы то ни было, он говорит, в любом месте, и не говорит где-то в храме, или не говорит где-то в каком другом месте. Есть всякие места, смотри, в любом месте, даже в самом, самом, как бы сказалось бы, грязном, по вашему мнению, по мнению людей. Все равно я приду, и если мое имя будет упомянуто, и благословлю. Все в одном человеке. Двадцать девять. Вакуш я ги. Эт ашер таскир. Точка. Здесь нехорошо, здесь точка, здесь надо убрать точку. 29. Там стоит точка, убрать ее надо. Гая царих ломар. Гайну. Шеим Адам яскир эт шмо шель акадош баруху. Аз аво элеха уберхатиха. Ма, теперь можно точку поставить, но еще одну прочитаем. Ма аскир. Теперь я еще немножечко поточнее, потому что он объясняет очень-очень здорово. То есть в этом предложении, вот 27-я строчка в этом стихе из Торы, там он говорит, немножко очень тонко говорится, смотри, там говорится так: в любом месте, в котором я сделаю, я напомню, я упомяну мое имя, Ашем говорит, я упомяну мое имя, там я приду к тебе и тебя благословлю, то есть Не ты, мое имя, очень тонкая здесь вещь. Видишь, я даже сразу перевел обычным образом, так обычно переводится. Так, потому что не понимают этого, то, что написано здесь в Торе. Так переводится, он, я сам, Творец говорит, я сам упомяну свое имя. Вот туда я, там я, туда, и так, я приду, и так вот, конечно же, это удивляет. Правильно? Поэтому мы так их перевели с первого раза, что где ты упомянешь, я как будто бы человек должен упомянуть имя, да, где мое имя будет упомянуто, как я перевел, там я приду и тебя благословлю. И вот, конечно же, там есть вопрос, что такое, почему так говорит Творец в этом стихе, 29. Смотри, Вакушьягу, и вот затруднение, оно в чем? Что затруднение здесь такое есть, что это Шертаскир, он должен был написать Гая царих ломар, он должен был сказать в Торе, должно было сказать, которое ты упомянешь, то есть человек упомянет, и тогда я приду. Гайну, то есть. Има Адам Яскир эт шмоша лакадош бару, то есть, если человек упомянет имя святого благословен, он, 30-я строчка, аз аво элеха, тогда я приду к тебе, как он говорит, уверка тихо, и тебя благословлю. Вот это логика. Правильно, это наша логика, как мы могли. Ма Аскир, что же такое написано здесь? Ма И я напомню. Почему Ашем говорит, я, он сам напомнит. Машма шашем яскир эт шмо. Это означает, то есть, казалось бы, что это означает тогда, что Ашем яскир эт шмо, что Ашем сам, Ашем упомянет свое имя. А вот дальше мы будем продолжим на нашем следующем уроке.